посмотреть. Я посмотрел на мой город, и город был тусклым, как смерть. Все изменилось, пока я учился читать имена. Чужое небо, чужие дороги, чужая страна. Я подбросил монету, сказав себе зло и добро. Монета весело встала 3 раза подряд на ребро. Я проверил карманы, нож, спички и карты небес. И за подкладкой плацкартный билет на туркестанский экспресс. Вокзал сначала был полон, а к ночи совсем опустел. А я забыл разузнать, сколько нынче берут за постель. И мертвый голос, как пойманный ангел, метался в дверях и говорил о ненужных мне стрелках, платформах, путях. И я купил папиросы и после в буфете вино. И полупьяный буфетчик спросил меня, глядя в окно: послушай, милый, ты точно ли знаешь, что делаешь здесь? Следящий я жду туркестанский экспресс. Последний в этом году туркестанский экспресс. Подали поезд, я отыскал свой 9-й вагон. И проводник попросил документы, и это был он. Он удивился, зеленая форма, на что так смотреть? Я сказал: господин, но я здесь, я не боюсь умереть. Я ушел и включился, когда проезжали УФО. И мне какой-то мудак все объяснял, что такое кунг-фу. А с верхней полки сказали: надежный и хороший обрез. А я подумал, я все-таки сел в туркестанский экспресс. Последний в этом году. Стакан громыхал, словно цепь. А за багровым окном начиналась великая степь. И проводник подошел и сказал мне: возможно, ты прав. Если так, то поближе держись, я покидаю состав. Пройдет туркестанский экспресс. Быть может, первый завет зависит от века. расслабься, жить будешь внутри из горла. Она была в двух шагах, но в этот раз ничего не смогла. Цепляли почтовый, потом проезжали УФО. Я ушел и включил средний поезд, вкатился в Москву. Я посмотрел на мой город, и город был новый и живой. И кто-то тихо сказал: получилось! А ты смотри, получилось! Ну что с возвращением, давай, протестантский беглец!